Он был весь в черном. На плечи был накинут дорожный плащ, но все равно ей казалось, что его одежда вся в земле, а лицо светилось изнутри каким-то бледно-голубым светом, который отражался и в его безумных глазах, и в зловещей улыбке. Она стала пятиться назад. Он не пошел за ней, но широко взмахнул, как ей показалось, руками, и полы черного плаща вдруг оказались крыльями, безобразно искривленными и мохнатыми. И вот тогда он бросился на нее жутким криком, долгое эхо которого все еще носилось по холмам, когда она очнулась в беседке совершенно одна. Розалинда была слишком ошеломлена сначала ужасом, а потом облегчением, а потому не сразу заметила, как изменилось все вокруг. Но стоило ей немного успокоиться и прийти в себя после кошмарного сна, а ведь такое могло случиться только во сне, как она осознала, что лежит вовсе не на мягких подушках, а на чем-то твердом. Да и деревянный каркас беседки выглядел обшарпанным и потрескавшимся, как и балки крыши, которая была явно не темно-зеленая и блестящая, а грязновато-коричневая и искореженная, к тому же вся в паутине. И что-то ползало у нее под ногами. Она резко поднялась, стряхивая насекомых с платья, и заметила, что лежит на рваных темных тряпках. Пол в беседке от времени вспучился и рассохся, а в глубокие щели лезла трава. Сиденья были покрыты лишайником, и свет в беседке был тусклым, поскольку ее плотно окружали деревья, их молодые побеги оплетали решетки, а аккуратная лужайка превратилась в буйные заросли дикой травы и крапивы. Озадаченная, Розалинда огляделась в поисках своих туфель и с облегчением отметила, что хотя бы они остались прежними, а то она уже начинала ощущать себя героиней сказки, которая, проснувшись, обнаружила, что проспала 100 лет. А с чего же начался ее сон? Она ведь только закрыла глаза, и тут же появилась та женщина, а до этого она увидела залитую солнцем беседку. Нет, это не было сном. Она не могла спать, ведь она шла от самого дома, не останавливаясь. Розалинда встала и еще раз огляделась. Сорняки и высокая крапива плотным кольцом окружали беседку. Никакой тропинки не было видно, как и следов. Но ведь она не могла подойти сюда, не примяв траву. И тем не менее она здесь. Сейчас-то ведь она не спит. Страх все сильнее овладевал ею, а вместе с ним приходило ощущение утраты и одиночества. Та женщина была удивительно нежна с ней, а между тем именно ее присутствие породило кошмарный сон про Маргрейва. Розалинда взглянула на небо и увидела, что оно опять хмурится. До нее вдруг дошло, что дрожит она не только от страха, но и от холода. К вечеру заметно свежее. Подхватив попавшуюся под руку сломанную ветку, она стала пробиваться через заросли крапивы. Она знала, что не отважится возвращаться через лес и тем более вряд ли отыщет тропинку. Но как же дойти до дома? Ее внимание привлек слабый шум, доносившийся откуда-то снизу. Вполне возможно, под холмом бежал ручей, значит, где-то рядом была река. А уж ее берега, они с Каролиной, сходили вдоль и поперек. Конечно, она могла и ошибаться, но другого выхода не было, разве что ждать, пока на долину опустится ночь. Как выяснилось, под холмом действительно бежал широкий ручей, который служил водоразделом между лесом и полями. В него Розалинда и плюхнулась, сбежав с холма, вся в колючках и семенах травы. И хотя ей пришлось пройти довольно длинный путь, в конце концов водный поток вывел ее к знакомому берегу реки, откуда она уже легко нашла дорогу домой. Но отчаяние, в которое ее повергло зрелище полуразрушенной беседки, не отпускало. Словно она сама была повинна в этой разрухе при всей абсурдности такого обвинения. Попытки вспомнить, с чего начался сон, были равносильны демонтажу цельной конструкции в поисках несуществующей детали. Новенькая, сияющая краской беседка, какой она увидела ее на склоне холма, вовсе не казалась иллюзией. Она мысленно вернулась на лесную тропинку, а потом и в поле, где ей вспомнился ангел. Теперь, как ни печально, его образ неизменно ассоциировался с отвратительной летучей мышью, раскрывающей пасть в зловещей улыбке, как будто на ее глазах плеснули черными чернилами на белое оперение, а она не смогла этому помешать. По крайней мере, теперь она твердо знала, что никогда не станет женой господина Маргрейва. Но в памяти тут же всплыла угроза матери покончить с собой, а потом и имя автора на томике — Розалинда Маргрейв. Выходит, судьбой ей предназначено выйти за него замуж. Но женщина казалась такой доброй и так нежно улыбалась ей. Мысли Розалинды все носились по кругу, пока со стертыми в кровь ногами, в запачканной одежде она не вернулась домой, где ее встретила обеспокоенная Каролина. Еще по дороге Розалинда представляла себе, как упадет в объятия подруги и все ей расскажет. Но сейчас вдруг поняла, что не сможет этого сделать. Между подругами не было недопонимания в том, что касалось трудного характера ее матери, но дочерняя верность и, возможно, гордость не позволяли Розалинде особо распространяться на сей счет. Точно так же она не могла в полной мере довериться Каролине, рассказав об их финансовых трудностях, об угрозе, нависшей над домом в Бейсотере. Это могло выглядеть так, будто она рассчитывает на благотворительность со стороны темплов. Начало ее сна было слишком прекрасно, а конец ужасен. Так что в любом случае ей вряд ли удалось бы объединить их в один рассказ. Так что, греясь в уютных объятиях подруги, Розалинда призналась лишь в том, что твердо решила отказать господину Маргрейву, но, разволновавшись из-за воображаемой реакции матери, свернула не в ту сторону и отклонилась от их привычного маршрута. За ужином она, словно вспомнив, добавила, что видела вдалеке на холме маленькую беседку, правда, не уточнила, с какого места она ее разглядела. «Как странно», — сказала госпожа Темпл. «Должно быть, ты слишком далеко забрела, Розалинда. К тому же, когда я в последний раз была в тех местах, мне казалось, что лес там стал совершенно непроходимым. Я углядела ее краем глаза. Она просто мелькнула среди деревьев», — на ходу выдумывала Розалинда, надеясь, что руки не выдадут ее своей дрожью. «Удивительно. Я уже и думать о ней забыла. Милый Уолтер был так расстроен, и я перестала о ней говорить». Беседку построили до его старшей сестры Кристины. Это было еще до рождения Каролины. Кристина вышла замуж слишком рано и поступила неосмотрительно. Розалинде показалось, что она уловила взгляд, брошенный в ее сторону, поскольку муж обращался с ней крайне жестоко. Он довел ее до того, что она серьезно заболела и вернулась сюда, к своей семье. Дедушка Чарльз распорядился, чтобы для нее построили беседку, потому что ей очень нравился вид с того холма. Тогда еще этот склон не был таким заросшим, и она каждый день ходила туда, пока не слегла окончательно. Уолтер был так привязан к ней и так сильно переживал ее смерть. Он даже не мог говорить об этом и просил, чтобы ему не напоминали о сестре. Многие ведь очень тяжело переживают горе, особенно мужчины. И когда умер дедушка Чарльз, почти вслед за Кристиной, за беседкой перестали ухаживать. Я предпочла бы оставить ее для себя, но бедный Уолтер... «Рози, ты очень бледна», — заметила Каролина.